Глава 7. Проявляем чувство ритма. Мы с тобой уже поработали над дыханием и дикцией. Однако это еще не все составляющие хорошего пения. По названию главы ты, наверное, уже догадался, о чем пойдет речь. Чувство ритма, как и музыкальный слух, является одной из основных причин, по которой люди боятся начать петь. Вернее, уверенность в отсутствии чувства ритма — камень преткновения для тех, кто мечтает научиться петь. Раньше педагоги, замечающие отсутствие, как они считали, музыкального слуха или чувства ритма, прямым текстом говорили потенциальному ученику о его профессиональной непригодности. В те времена преподаватели выдавали такой вердикт в основном из-за нехватки знаний. Сегодня же, если педагог говорит тебе об отсутствии чувства ритма, это значит, что ему не хочется тратить на тебя свое время. И хорошо, что ты узнал о его лени раньше, чем взял у него урок. Да, на вступительных экзаменах в музыкальную школу проводят тест на выявление чувства ритма и музыкального слуха. И согласно определенным показателям, выбирают, кого зачислить на курс, а кого нет. Учителя считают, что не справятся с задачей развития чувства ритма, поставленной перед ними в сроки, отведенные педагогической программой. Вот и все. Однако двери музыкальной школы для студента, не прошедшего ритмический экзамен, не закрываются. Если абитуриент, не поступивший в музыкальную школу, сегодня начнет работать над своими слабыми сторонами, то на следующий год добьется своей цели. Что же касается большинства современных педагогов, занимающихся частной практикой, то при условии отсутствия лени и у ученика, и у педагога развить чувство ритма можно. По поводу прокачивания слабых сторон могу сказать следующее. Успешным, как правило, становится не тот, кому изначально все дано, а тот, кто идет к своей цели, невзирая на ошибки, чужие мнения и остальную социальную мишуру. Я часто бываю на конкурсах вокалистов в качестве члена жюри и вижу два типа выступающих. Одни — победители, другие — проигравшие. И почти на каждом конкурсе ко мне и моим коллегам подходят за советом не проигравшие, а победители. Люди, которые держат в руках дипломы лауреатов, спрашивают, над чем им еще стоит поработать. У этих конкурсантов нет синдрома конечной остановки. Они не сидят на своих прошлых заслугах, как Скрудж Макдак на горе золотых монет. Мне бы хотелось, чтобы ты понял, какой бы сложной эта глава для тебя ни была, освоить упражнение, которое ты здесь услышишь, реально. Ты не ограничен во времени, и попыток у тебя ровно столько, насколько хватит терпения. Кстати, барабанщики, как и вокалисты, многократно ошибаются, разучивая новый материал, независимо от опыта. Итак, закончим лирическое отступление и перейдем к сути. В религиозных трактатах пишут: «Сначала было слово», а в музыке сначала был ритм. Это позвоночный столб искусства под названием музыка. На нем держится все — мелодия, аккорд, слова. Поэтому музыканту необходимо развивать чувство ритма. Ты, наверное, будешь удивлен, но все современные вокальные приемы основаны либо на чувстве ритма, либо на хорошем дыхании, либо на том и другом одновременно. Многие музыкальные стили современности находятся в прямой зависимости от ритма. Причина тому — их истоки. Африканская обрядовая музыка, обладающая полиритмией. Что же такое ритм? Организация музыки во времени — своеобразный пульс. По сути своей, ритм — это структура музыкального пространства, непрерывное чередование звуков различной длительности по времени. Без него в музыке был бы совершенный бардак. Основой организации музыки, развивающейся во времени, является направленное чередование сильных и слабых временных моментов. Сильные доли называют акцентами. Их чередование называется музыкальным метром. Также у любого музыкального произведения есть размер. Та дробь, что ты видишь в начале нотной записи. Я единственный раз обращусь к нотной грамоте, чтобы тебе было понятнее. Верхняя ее часть — количество долей в такте, а нижняя — относительная длительность каждой доли. Соответственно, если ты видишь размер 4 четвертых, то тебе надо считать 1, 2, 3, 4. Размеры делятся на двудольные и трехдольные. Первые — те, которые можно разделить на 2, а вторые — на 3. Также бывают сложные размеры, состоящие из двух простых размеров. Примером может служить размер 5 четвертых. Он может делиться на 3 плюс 2, 2 плюс 3 и так далее. Тогда считать нужно так. Раз, два, три, раз, два. И второй вариант. Раз, два, раз, два, три. Этот счет подходит внутри такта. Такт — временное расстояние от одной самой сильной доли до другой. Такты можно собрать в квадрат, и чаще всего квадрат включает в себя 8 тактов. В ритме, к сожалению или к счастью, не все ровно и квадратно. Очень часто возникает необходимость начать фразу раньше, чем начнется следующий такт. Такая ситуация называется «за тактом». Иногда нужно сместить акцент с сильной доли на слабую. Подобный случай называется синкопа. Периодически нам надо, чтобы в такте на 4 четверти, например, было 3 одинаковые длительности, которые в сумме были бы равны длительности такта. Тогда эти 3 длительности называются триолями. Например, у нас есть размер 4 четверти, и мы обычно можем простучать его. Раз, два, три, четыре. Это стандартная ситуация. Но иногда нам необходимо услышать 3 одинаковых удара, которые в сумме будут равны по длительности 4 четвертям. Это похоже на ситуацию, когда мы делим круглый тортик, который легче разделить на 4 части, на 3 человек. Одна триоль будет равна куску торта, разделенного на 3 части. Как же почувствовать эту ритмическую пульсацию? Начни считать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сначала вслух, а затем в уме. Затем попробуй произнести в том же ритме имя английского актера, сыгравшего в сериале «Шерлок Холмс» — Бенедикта Камбербэтча. Оно при равномерном произношении ритмически отбивается триолями. Упражнение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Бенедикт Камбербэтч. Бенедикт Камбербэтч. Бенедикт Камбербэтч. Бенедикт Камбербэтч. Задание 24. Слушая песни, прохлопывай ритм. Задание 25. Постарайся угадать двухдольный или трехдольный размер у песни, просчитав от 1 до 3 или от 1 до 4 соответственно. Ярким примером трехдольного размера служит вальсовая музыка, а также хит группы Queen «We are the champions». В двухдольных размерах, как правило, написаны марши и гимны, гимн Российской Федерации или гимн из мюзикла «Шахматы». Задание 26. Прослушай какую-нибудь песню несколько раз. Попробуй услышать, как звучит каждый инструмент, и прохлопай ритм. Это задание со звездочкой, поэтому начни с какой-нибудь простой вещи. Например, с «We Will Rock You», известного хита группы Queen, который, если верить эпизоду из фильма «Богемская рапсодия», был написан так, чтобы люди могли хлопать и топать в такт песни. Задание 27. Внимательно прослушай, как вокалист начинает фразы. Ровно, с сильной доли в начале такта, из-за такта или внутри такта с опозданием. Задание 28. Есть знаменитый джазовый стандарт Take Five. Джазовым стандартом называют произведение, которое играет и поет большая часть музыкантов. Он написан в размере 5 четвертей, что обозначается как 5 четвертых. Прослушай его и прохлопай. Какой в нем порядок простых размеров? 3 плюс 2 или 2 плюс 3? Задание 29. Включи метроном на 4 четверти. Чаще всего это стандартная настройка электронного метронома. Постарайся сделать в такте 3 одинаковых хлопка так, чтобы они заполняли его собой. Тогда у тебя получится триоль. Вывод. Ритм — сердце песни. И поэтому его необходимо развивать и тренировать постоянно. Если у тебя будет время, возьми пару уроков на ударных, чтобы прочувствовать ритм всем телом. Для меня, например, Они стали отличной заменой боксерской груши.